Меньшее значение псковских посадников сравнительно с новгородскими выразилось и в менее продолжительных сроках их деятельности, так что срок степенного посадничества редко простирался на 2 года, и заметно стремление к их ежегодной смене, хотя это не мешало старому посаднику впоследствии быть вновь избранным на степень. От такой частой смены в Пскове еще скорее, чем в Новгороде, умножался класс старых посадников, которые также сохраняли некоторое влияние на текущие дела и, кажется, подобно тому, как в Новгороде, составляли род правительственного совета или боярской думы, которая предварительно обсуждала дела, долженствовавшие поступить на решение народного веча. Благодаря этой многочисленности старых посадников из их сыновей в Новгороде и Пскове образовался целый класс так называемых «детей посадничьих». При отбывании повинностей старые посадники, как и прочие бояре в Пскове, по-видимому, не пользовались особыми льготами и несли общественные тяжести наравне с другими гражданами. Так, в 1471 году, когда по приказу Ивана III псковичи стали готовиться к походу на Новгород, то они, по словам летописи, «на чаше по всем концам рубитесь искрепко, а посадников и бояр великих навече всем псковым на чаше обрубать и доспехи, и с конями». То есть посадники и все бояре должны были по разверстке выставить определенное количество конников, покрытых броней, кованая рать. Относительно военных расходов псковское вече задействовало так строго, что даже вздумало принуждать к участию в них само духовенство. Именно когда Иван велел псковичам выступить в поход на немцев, вече решило срубить или выставить конного воина с каждых 10 сог земли. Новгородская саха обнимала такой участок, который могли в день запахать 3 человека на 3 лошадях, причем начали класть в разруб священников и диаконов. Духовенство воспротивилось этому порубу с церковных земель, ссылаясь на правила Номоканона и святых отцов. Вечники схватили 2 старших священников и хотели их наказать кнутом. Между тем начали справляться в старых вечевых грамотах, для чего неоднократно сановники и диаки лазили на сени, то есть ходили в вечевой архив в Троицком соборе. Убедясь в незаконности своих требований, вече, наконец, усовестилась и отпустила помянутых священников, которые уже стояли раздетые в одних рубахах в ожидании наказания. Впрочем, такой грубый поступок вече относится к последнему времени псковской самобытности, к 1495 году. Сословие купеческое в Пскове не было так могущественно своими капиталами, как в Новгороде. Но по всем признакам оно было многочисленно, достаточно и своим влиянием на общественные дела составляло противовес сословию боярскому. Далее, рядом с боярами, как более или менее крупными землевладельцами, в Псковской области встречается сословие мелких помещиков или земцев. Они получали свои участки от псковского правительства в кормлю, то есть в пользование, за что были обязаны ратной службой, следовательно, они не были полными собственниками своих участков, а только помещиками. По-видимому, это военное сословие было расселено преимущественно по западному рубежу псковской земли, где грозила постоянная опасность от немцев. Хотя в псковской истории также встречаются военные отряды из охочих людей, в случае нужды набиравшиеся, по-видимому, из ремесленников и вообще людей безземельных в помощь земской рубленой рати, но они не вполне соответствуют дружинам новгородских невольников. Эти дружины собирались и устраивались на началах артельного товарищества. Подобно артелям или ватагам рыболовов и звероловов, они отправлялись в дальние страны со своими выборными атаманами, чтобы потом разделить между собой награбленную добычу или завоеванную землю. В последнем случае они были проводниками новгородской колонизации на северо-востоке Европы. Псковские вольные дружины иногда также предпринимали походы, но не дальние, преимущественно в области соседней Ливонской Чуди, где поддерживали мелкую войну с ливонскими немцами. Но они не имели простора ни для приобретения Пскову новых земель, ни для псковской колонизации. В заключении обзора новгородско-псковской истории в эпоху татарского ига приведем известие помянутого выше европейского путешественника на восток, именно фламандского рыцаря Гильберта де Лануа. В 1413 году он приехал в Пруссию, а оттуда отправился в Ливонию с намерением принять участие в каком-либо походе немцев на Литву или Русь. Но в Риге гермейстер ливонский Фитингов объявил ему, что в ту зиму никакого похода не будет, зато дал ему возможность съездить в Новгород и Псков. Через Венден, Волмар и Вейсенштайн Лануа в декабре прибыл в Нарву у русских Ругодив. Река Нарова служила границей между ливонскими и новгородскими владениями. Зима была очень холодная, с глубокими снегами, а дорога до Новгорода представляла пустынную равнину, наполненную лесами, реками, озерами, и путешественник проехал ее, закутанный в свою шубу, не видав никакого жилья. Новгород произвел на него впечатление весьма обширного города, но укрепления его были довольно слабы, за исключением нескольких каменных башен. Лануа провел здесь 9 дней, посетил епископа, посадника и Тысяцкого. Владыка посылал ему ежедневно свежие припасы, а посадник и Тысяцкий приглашали на обед, причем кушанья показались ему очень странными и нигде им дотоле невиданными. Епископ, как бы государь, живет в замке на реке, где собор Святой Софии. Тысяцкого и посадника Лануа называет герцогом и бургграфом. Монета новгородская, по его словам, состоит в слитках серебра весом около 11 унций без штемпеля. Золотой монета не чеканит, а мелкой служат беличьи мордки. Женщины распускают 2 косы на спине, а мужчины носят 1 косу. Но вообще заметки рыцаря о Новгороде скудны содержанием и не отличаются наблюдательностью. Причем он впадает в преувеличения и даже явные несообразности. Например, есть много больших господ, которых называют боярами. Есть и простые граждане, у которых земли до 200 миль в длину, дивно богатые и сильные. Бояре Великого Новгорода будто бы могут выставить до 40 тысяч коней, а пеших без счету. Новгородцы по закону своему продают и покупают на рынке друг у друга жен за 1 или 2 слитка серебра по уговору, кто даст запросную цену. Последнее известие, очевидно, ложное и ни с чем не сообразное. Или кто-либо из немцев, торговавших в Новгороде, подшутил над рыцарем, или он не понял то, что ему рассказывали о продаже холопов, а может быть и о неестественных случаях, происходивших иногда во время страшного голода, когда по известию самих русских летописей мужья, конечно, черные люди, закладывали или продавали жен, а отцы — детей. Из Новгорода Лануа под видом купца проехал в Псков. Расстояние между ними 30 миль, и дорога шла большими лесами. О Пскове он сообщает еще менее, чем о Новгороде. По-видимому, он даже не был в Псковском Кремле, куда, по его словам, не пускалась никакая франко-христианская душа под опасением смертной казни. Очевидно, псковичи, ввиду постоянной опасности от ливонских немцев, подозрительно относились к иноземным купцам и не всегда дозволяли им посещать внутренность своего детинца. Русские этого города носят длинные волосы, расстилающиеся по плечам, а женщины — круглую диадему на задней части головы, подобно как на изображениях святых. Из Новгорода Лануа на санях отправился по реке Великой и озеру Пейпус обратно в Ливонию. Беглую заметку путешественника о том, как новгородцы и псковичи носили волосы, подтверждает отчасти одна икона XV века, находящаяся в Новгороде в часовне Варлаама Хутынского. Эта единственная в своем роде икона разделена на 2 части. Верхняя изображает Деисус, то есть Спасителя на престоле, а по сторонам его Божью Матерь Иоанна Крестителя. Позади Божьей Матери изображены еще Архангел и апостол Петр, а сзади Иоанна Предтечи Архангел и апостол Павел. Это и есть, собственно, икона. В нижней ее части представлено какое-то семейство, молящееся на эту икону, и тут мы видим новгородцев в их одеждах XV века. Волосы у них не подстрижены и кудрями спадают на шею. У стариков большие бороды, или окладистые, или клинообразные. Главную одежду их составляют узкорукавые, не доходящие до колен кафтаны с петлицами на груди, подпоясанные или кушаками, или широкими ремнями с набором и пряжками. Кафтаны эти разных цветов, темного, коричневого и красного. Узкие порты запущены в красные, вероятно, сафьянные сапоги с высокими голенищами. Поверх кафтанов накинуты плащи с широкими отложными воротниками, застегнутыми у горла, и узкими длинными рукавами. Плащи эти тоже разного цвета, с тесьмою по подолу, иногда с петлицами, а некоторые воротники украшены вышитыми разводами. Рядом с шестью фигурами мужчин стоит одна женская фигура. У нее приятный круглоликий тип. Голова покрыта белым платком или убрусом, обшитые бахромою концы ее свешены на плечи. На ней платье красного цвета с весьма широкими рукавами, а сверх платья надет коричневый плащ, у которого рукава до того длинны, что доходят до пола.